Глава 22. Ключевка. Дом. Солнце клонилось к закату, окрашивая озеро в золотисто-розовый. Над водой медленно тянулся пар. Валентина Васильевна остановилась рядом со мной на дорожке, ведущей от главного корпуса к воде. «Видишь, вон там?» Она кивнула вправо. «Справа от строящегося храма, возле озера. Видишь площадку?» Я посмотрел туда. У самой воды стояли две большие арки. Под навесом аккуратно сложенные конструкции, штабеля стройматериалов и три прицепа с техникой. Это дома. Модульные, монтажные. Два двудомных блока. По сути, четыре небольших, но теплых, уютных дома. Ваши. От всех нас. Я промолчал. Она продолжила. Один на каждого. Тебе, Васе, Сане и Насте. Пока отдельно. А если вдруг кто-то из вас захочет объединиться, эти дома легко превращаются в полноценный, на одну семью. Я обернулся. Настя стояла чуть поодаль, на берегу, держала за руку ту самую девочку из тюрьмы. Они пускали камушки по воде и смеялись. Валентина Васильевна тоже посмотрела в ту сторону и хитро, по-доброму улыбнулась. «Мы держим слово, Константин. Как и ты. Дом – это не просто крыша. Это уверенность, что тебя ждут. А вы для нас теперь свои. Строители у нас есть. Уже завтра начнут. Когда бы вы ни приехали, дома будут ждать». Я кивнул, не знал, что сказать. Позже был праздник. Без лишней помпезности, но от души. Люди смеялись, играла музыка, кто-то пел. Детвора бегала по площади. Мы сидели все вместе. Я, Настя, Вася, Саня. А у нас за столом местные, армейцы, дети. Как семья. Пусть странная, но настоящая. «Пошли со мной», — сказал я, отловив Саню, Васю и Настю в толпе. Мы прошли мимо главного вестибюля, свернули к ресторану. Внутри было почти пусто. Люди готовились к вечерним посиделкам. Кто-то дремал после ужина. Я выбрал столик у панорамного окна. «Садитесь». Я кивнул на стулья и сам опустился, потянувшись. Настя села напротив, взглянула за окно. Саня и Вася переглянулись, явно чувствовали, что сейчас будет что-то важное. «Видите, вон там?» Я указал за окно. «Справа от храма. У воды. Под навесом стройматериалы и техника». «Ага, вижу». Вася прищурился. «Это ж дома?» «Наши. От всех местных. Два двухсекционных модульных дома. По одному блоку на каждого. Четыре дома, четыре ключа. Для тебя. Тебя». Я поочередно посмотрел на Саню, Васю, затем на Настю. «И тебя». «Серьезно?» Саня открыл рот. «Ты не шутишь?» «Нет. Валентина Васильевна свое слово держит. Мы тоже. Теперь это наш дом». Настя посмотрела на меня с таким выражением, будто хотела что-то сказать, но не нашлась со словами. Вместо этого просто положила ладонь на мою руку и слегка сжала. Вася задумался. Саня вздохнул и хмыкнул. «А я уже начал думать, что вечно будем скитаться». В этот момент подошел Захар. Весь в пыли, но с сияющим лицом. «Командир, доклад!» Он присел на свободное место. «Спасено 23 человека. Из них семеро – дети. Потерь с нашей стороны нет. Ни одного. Принято, Захар. Мы все молодцы сегодня. По трофеям. Две машины на ходу, одну восстановим. Оружие, патроны, снаряжение, склад пополнили прилично. Четыре новых шмеля, пяток АКМов, ящики боекомплекта и еще много по мелочи. Складчик уже оформляет. Все учтено. Отлично. Отдохни. Сегодня хорошо поработали». Он кивнул и ушел. Мы остались за столом, молча смотря за окно, где уже начинали сгущаться сумерки, но еще были видны очертания стройки. Легкий ветер трепал листву, озеро переливалось отблесками света. «Отбой», — сказал я наконец. «Завтра Наро-Фоминск». Мы встали. У каждого было что-то в глазах. Усталость, облегчение, надежда. Но главное — понимание. Теперь у нас есть за что держаться.